Запертая комната. Алексей находился в доме третий день. Весь вчерашний день он провел вновь в уборке, а вечером истопил баню. Пар и веник сделали свое дело, и утром он встал отдохнувшим и полным сил. Завтракая на кухне привычным кофе и бутербродами с колбасой, он думал о том, что так и не нашел ключи от запертой комнаты на втором этаже. Ему действительно было интересно, что в ней. Когда он был маленький, эта комната тоже была всегда заперта, но ломать замок ему не хотелось. Закончив завтрак, он решил подняться на чердак, вход на который был через люк с выдвижной лестницей в коридоре второго этажа. Алексей поднялся на чердак, включил фонарик и громко чихнул. Естественно, тут было пыльно, много паутины и всякий хлам, который до сих пор почему-то не выбросили. Например, вот прямо перед ним лежала дырявая корзина, в которой сложена старая алюминиевая посуда. Тарелки, ножи, вилки. Алексей присел возле корзины и решил, что этот хлам нужно спустить вниз и выбросить нафиг, что он и сделал, оставив корзину возле лавочки у бани. Еще на чердаке лежали две старые оконные рамы, несколько чугунных горшков, гиря весом 16 килограммов и еще всякий хлам. Когда Ермаков поднял старое пыльное одеяло, которое было все в дырках, видимо, поработали мыши, парень застыл в недоумении. Перед ним лежал старый сейф. Он был покрашен зеленой краской, сквозь которую проступила ржавчина. Железный ящик был заперт навесным замком. Что могло храниться в этом сейфе, Алексей не мог даже и предположить. Тетя Вера не была зажиточным человеком. Конечно, он помогал тетке деньгами, но не в таких суммах, чтобы прятать деньги в сейф. Правда, у нее были драгоценности, обручальное кольцо, перстень и золотая цепочка с крестом. Но все эти вещи ему передали в морге, украшения были на ней. Ключей от замка нет, но это и не комната, поэтому Алексей решил порыться в инструменте, и если найдет пилу, то спилить замок, а если нет, то сбить его молотком. Алексей спустился с чердака, вышел на улицу и пошел в сарай за инструментом, но случайно запнулся за корзину с посудой и, перевернув ее, сильно ударился ногой. Вот зараза, блин! Он сел на лавку, держась за ушибленное место. Из перевернутой корзины высыпалась посуда. На глаза Алексею попалась ложка. Он присмотрелся и поднял ее. На ложке было выбито клеймо. Орел с расправленными крыльями и свастикой в лапах. Ермаков дотянулся до ложки и взял ее в руку. Поднес ближе к лицу и внимательней осмотрел. Ложка явно была старая, времен войны. Алексей положил ее на лавку. Конечно, дядя Демьян воевал и мог эту ложку привезти с войны, как один из трофеев, но все равно удивительно, что она долежала до сегодняшних дней. А еще Алексей вспомнил, что дядя Демьян почти ничего не рассказывал о войне, даже своей жене, и о том, за что получал свои награды. Парень потер ушибленное место и спросил сам у себя: «А, кстати, где награды дяди Демьяна?» Алексей встал и отправился за инструментом. У хозяйственной тетки нашлась ножовка по металлу, и с ней он вернулся на чердак. Спилив замок, он открыл сейф. В железном ящике лежали картонные папки с завязками, желтые от старости, кожаный портфель и офицерский планшет. Алексей достал все это из сейфа. Развязал тесемки на одной картонной папке и, открыв ее, направил луч фонаря на пожелтевший лист бумаги и начал читать. Герман Вирт Ропер Бош. Родился 6 мая 1885 года. Отец Людвиг Вирт, немец. Мать Софья Хюйсберта Бош, фриска. Национальное меньшинство, проживающее на территории Нидерландов и Германии. Родился в Нидерландах. Изучал нидерландскую филологию, германистику, историю и музыку. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Упадок нидерландской народной песни». В 1916 году получил от Вильгельма II звание титулярного профессора. В 1919 году был одним из организаторов «Фелькиш-движения» – радикальное националистическое движение немецкой молодежи. В 1925 году вступил в национал-социалистическую немецкую рабочую партию, партийный билет 20-151. Издает несколько работ, в которых активно развивал и пропагандировал арийские идеи. В 1934 году вступает в СС. При поддержке руководителя СС стал основателем и первым директором общества «Аненербе» – «Наследие предков». В 1938 был уволен из «Аненербе», предположительно из-за идеологических разногласий с Гиммлером, но продолжал сотрудничество с нацистами и «Аненербе». Текст был отпечатан на печатной машинке. Алексей убрал лист обратно в папку. Посмотрел в сторону лестницы вниз и сам себе сказал: «Интересные тут документы, надо осмотреть все поподробней». Папки с документами, кожаный портфель и офицерский планшет Алексей отнес в дом и положил на кухне на стол. Поставил на плиту чайник, чтобы сделать себе кофе. Алексей открыл настенный шкафчик, чтобы взять банку с растворимым кофе, и заметил маленькую деревянную шкатулку в глубине шкафчика, на которую он вчера не обратил внимания. Парень дотянулся до нее, достал и открыл. В шкатулке лежала связка ключей, деревянная трубка для курения и кожаный мешочек. Все это он выложил на стол. Взял мешочек, развязал кожаный шнурок и заглянул в него. В нем было что-то крупно нарезанное, коричневое и черное. Похоже на табак. Алексей понюхал содержимое мешочка и улыбнулся. Это был именно табак. Потом он взял в руку связку ключей, подкинул ее и, поймав, отправился на второй этаж. Его предположение оказалось правильным. Один из ключей отпер замок в комнату. Алексей толкнул дверь и осмотрелся. Старый стол с облупившимся лаком, стул возле него, в углу кресла, у стены шкаф. В комнате не было окна, и было темно. Нашарив выключатель на стене справа от себя, Алексей попробовал включить свет, но, видимо, лампочка перегорела. Парень спустился на кухню. По дороге сюда он заехал в магазин и купил несколько лампочек, на всякий случай. Они лежали на холодильнике. Как раз закипел чайник на плите. Алексей выключил плиту, взял одну лампочку и отправился в комнату. Под потолком висел простой светильник. Из пола парень до него не доставал. Он взял стул, залез на него, выкрутил перегоревшую лампочку, вкрутил новую, спустился на пол, повернулся к выключателю и, вздрогнув, шарахнулся в сторону, налетев на стул. Он четко увидел молодого мужчину в углу, который смотрел на него. Налетев на стул, он опрокинул его на пол, опустив глаза к полу, чтобы не упасть. А когда он поднял глаза в угол, то в голос засмеялся. В углу комнаты стояло большое зеркало в деревянной раме. Алексей, наконец, включил свет и осмотрелся более внимательно. Толстый слой пыли говорил, что в эту комнату очень давно никто не заходил. Видимо, тетя Вера, несмотря на свою любовь к чистоте, тут не появлялась, оставляя комнату запертой. Алексей подошел к столу и открыл верхний выдвижной ящик. В нем на красной подушечке, сшитой из бархата, лежали награды дяди Демьяна. Ермаков бережно взял подушечку и, вынув из ящика, положил на стол. С трепетом, который он испытывал в детстве, он провел кончиками пальцев по наградам. Сейчас он гораздо лучше представлял себе, что такое война и какой ценой получают медали и ордена. В этот момент он услышал звонок. Кто-то давил на кнопку электрического звонка возле двери. Алексей и представить не мог, кто пришел. Он выключил свет, закрыл комнату и спустился к входной двери.